Глава первая. Медвежьи жаканы. «Могу предложить последнюю модель», — сказал продавец, снимая с витрины сверкающее аспидным стволом завораживающе красивое помповое ружье. Цена, конечно, у него впечатляющая, зато характеристики просто великолепные. Прошу прощения, а вы на кого собираетесь охотиться? Кирилл держал в руках ружье, внимательно рассматривая его. В этом оружии сразу чувствовалась сила, а ему нравилось все сильное и мощное — автомобили, катера, компьютеры и стиральные машины. «На медведя», — ответил Кирилл и аккуратно, как обращаются с произведением искусства, оттянул затвор. «В таком случае это именно то, что вам надо», — обрадовался продавец. «Возьмете к нему свинцовые жаканы и можете идти хоть на медведя, хоть на слона, хоть на динозавра». «Или не валять дурака», — думал Кирилл, прижимаясь щекой к прикладу. Ружье притягивало, как всегда мужчину притягивает оружие. «Зачем я сам создаю себе лишние проблемы? Регистрация, лицензия, чехлы, сейфы, перевозка. Крыша поедет от всех этих дел. Не проще ли взять с собой дорожный чемоданчик со сменным бельем и бритвой? Надеть костюм, легкие ботиночки и приехать навстречу, как это делают все нормальные люди». Продавец профессионально угадал смену настроения у клиента. «Я вам вот что скажу, молодой человек», — заговорческим шепотом произнес он. «Вы ведь не просто ружье покупаете, как, скажем, удочку или селок на зайца. Вы выбираете себе друга один раз и на всю жизнь». «Разве так бывает?» — спросил Кирилл, целясь в галогеновую лампочку на потолке. «А как же?» — удивился некомпетентности клиента продавец. «Друг — это судьба? Настоящий мужчина создает образ своей жизни только при помощи верных друзей. Возьмите это ружье. Может быть, оно спасет вам жизнь». Кирилл вышел из магазина. Погода испортилась в конец. С неба валили густые снежные хлопья. Он сел в машину, закинул зачехленное ружье на заднее сиденье и включил магнитолу. Может, еще что-нибудь передадут про взбесившегося медведя? Ехать в Краснодарский край он решил еще неделю назад. Под конец зимы его всегда тянуло куда-нибудь подальше от рабочего кабинета, в дикие места, где можно было вдоволь насытить кровь адреналином. В позапрошлом году он ездил в Альпы на скальные маршруты. В прошлом — в Тайвань, где прыгал с парапланом над водопадом, а в этот раз решил пойти на медведя. К тому же появилась еще одна веская причина поехать в Кавказский заповедник. Неделю назад он получил письмо от своего одноклассника Кости Войтенко. Тот приглашал Кирилла на встречу с классом в гостиницу «Ковчег», которая находилась как раз рядом с заповедником. 15 лет прошло, — думал Кирилл, нажимая на магнитоле кнопку настройки. Со дня выпуска он не встречался ни с кем. Слишком далеко от Краснодара закидывала его судьба. Какие они теперь, выпускники 10 Б? Найдут ли общий язык? Интересно ли будет им вместе? Он повернулся, взял с заднего сиденья ружье, вынул его из чехла и положил на колени. Продавец все же калач тертый. Уболтал таки купить эту дорогую игрушку. «Возьмите, может быть, оно спасет вам жизнь». Типун ему на язык. Рабу рекламы.